весь этот разношерстный люд с очень несхожим прошлым. Вел весьма непринужденный образ жизни, лишенный каких-либо стеснительных правил, с чем Эллен так никогда и не смогла до конца свыкнуться. На побережье она интуитивно знала, как поведут себя люди в тех или иных обстоятельствах, как поступит житель Северной Каролины. Предугадать было невозможно. А юг в те дни процветал, и это убыстряло темп жизни. Весь мир требовал хлопка, и девственная, плодородная земля графства рождала его в изобилии. Он был ее дыханием, биением ее сердца, его посевы и сборы, пульсацией крови в ее жилах. В бороздах пахоты произрастало богатство, а вместе с ним самонадеянность и спесь. Они росли вместе с зелеными кустами и акрами пушистых белых коробочек. Если хлопок может принести богатство нынешнему поколению, как же приумножат его последующие? Эта уверенность в завтрашнем дне порождала неуемную жажду жизни, алчную тягу ко всем его благам, и жители графства со страстью, изумлявшие Эллен, предавались радостям бытия. У них было уже достаточно денег и рабов, чтобы хватило времени и на развлечения, а развлекаться они любили. Дело всегда, по-видимому, можно было бросить ради охоты, рыбалки или скачек. И не проходило недели, чтобы кто-нибудь не устроил пикника или не закатил бала. Эллен так и не сумела, вернее, не смогла до конца слиться с новой жизнью. Слишком большая часть ее души осталась в саванне. Но она отдавала должное этим людям, и со временем их открытость и прямота, свобода от многих условностей и умение ценить человека по его заслугам стали вызывать в ней уважение. Сама же она заслужила любовь всех соседей в графстве. Добрая, но бережливая хозяйка, отличная мать, преданная жена. Разбитое сердце и отказ от личного счастья, не приведя ее в монастырь, дали ей возможность целиком посвятить себя детям, дому и тому человеку, который увез ее из саванны, увез от всех воспоминаний и ни разу не задал ни одного вопроса. Когда Скарлетт, здоровой, чрезмерно озорной, по мнению мамушки девочки, пошел второй год, у Эллен снова родилась дочь Сьюзен Элеонор, сокращенная и навечно переименованная в Сьюлин, а затем настал черед и для Кэрин, записанной в семейных связках как Кэролайн Арин. После них один за другим на свет появились три мальчика, но все трое умерли, еще не научившись ходить, и были похоронены на семейном кладбище в 100 ярдах от дома, под сенью узловатых кедров, под тремя каменными плитами с одинаковой на всех трех надписью «Джеральд О'Хара-младший». Многое изменилось в Таре с тех пор, как здесь впервые появилась Эллен. 15-летняя девочка не убоялась ответственности, налагаемой на нее званием хозяйки большого поместья. По тогдашним понятиям, до брака от девушки требовалось прежде всего быть красивой, приятной в обхождении, иметь хорошие манеры и служить украшением любой гостиной. А вступив в брак, она должна была уметь вести хозяйство и управляться сотней, а то и больше, черных и белых слуг. И Эллен,